А летовое небо, а над больницей я рождественская елка. Мне еще укол сестрицы, белоснежные халаты, у врачей безнадежные заборы из кирпичей. Объедаюсь мутной кашей, здоровый сон, утром свежие газеты и бадминтон, процедуры и таблетки. А для харизмы главный врач не прописал очистительные клизмы. Я до боли напрягаю свою память, по осколкам собираю воспоминания. От кого же, от кого? Нет, нет новостей. Почему лишь старый кот носит гости мне мышей? За окном мелькнуло лето, снова осень, и сегодня обо мне никто не спросит. Но приходит каждой ночью мои сны. Неужели лунный свет? А может ты? Я лечусь, я лечусь чуть-чуть. Я лечусь, я лечусь чуть-чуть. Я лечусь, я лечусь чуть-чуть. Я лечусь, я лечусь чуть-чуть. Цедила кровь, разливала по бокалам, и за любовь пивала все до капли. Затем окстись, говорила мне любимый, иди лечись. Я лечусь, я лечусь, я лечусь, я лечусь, я лечусь, теперь лечусь, я лечусь.